согласна на все. В этот момент я стала извиваться, как настоящая змея. Мои ногти вжались в кожу Балахтина, отчего тот тихо рыкнул. Наверное, останутся царапины. Эта мысль показалась мне приятной, и я, словно первобытная хищница, хотела оставить свои следы на всем его теле. Доказать, что этот мужчина принадлежит только мне одной. По моему лицу стекал пот. Балахтин немного подул на мой лоб, а потом нежно его поцеловал. Я замерла, растворяясь в этом новом чувстве. Мне хотелось, чтобы он поглотил меня полностью. Препод дал мне несколько минут, чтобы я могла прийти в себя. Уняв сбившееся дыхание, я посмотрела ему прямо в глаза. «Я хочу доставить тебе еще больше удовольствия», — преданно проговорила я. «Правда?» Глаза препода неожиданно сверкнули. «И ты согласна на все?» Вместо ответа я обхватила ладонями его лицо и страстно поцеловала, засасывая нижнюю губу. Артём Сергеевич потянулся к лежавшему рядом кожаному ремню и снова на меня посмотрел. «Вы уверены, Виктория?» — бархатным голосом произнес Балахтин. «Да». Я подалась ему навстречу, показывая, что он волен делать с моим телом все, что захочет. Препод повернул меня назад, намотал копну волос на кулак, чтобы не мешало, и почувствовала, как вокруг моей шеи начинает смыкаться прохладная кожа. Я дернулась. Но Балахтин надавил мне на спину, призывая оставаться в начальном положении. Я послушно поджала ноги. Ремень, который постепенно затягивался на моей шее, причинял некоторый дискомфорт, но я старалась не подавать вида. Когда мне уже стало трудно дышать, мужчина резко дернул меня на себя. Я перевернулась на спину, падая на участок кровати, граничащий с его коленом. Обхватив руками член, препод стал водить им, мачивая ее теплой жидкостью. Когда обе мои щеки были помечены им, он уткнул ствол в мои губы, которые тут же раздвинулись. Я старалась изо всех сил, но этот ремень сдавливал мое горло. Я попыталась намекнуть любовнику, что его импровизированный ошейник мне мешает, но препод лишь сильнее сдавил шею. Он опомнился только тогда, когда я действительно начала задыхаться, а частый кашель уже буквально вырывался из груди. «Чш-ш-ш-ш», сладко проговорил Балахтин, отбрасывая кожаное изделие назад. Мужчина провел какие-то манипуляции с моей грудью, огладил горло, и вскоре мое дыхание пришло в норму. Я смотрела на него из-под мокрых ресниц. В моих глазах промелькнуло непонимание, но я знала, что сама просила его об этом. И если это доставило ему удовольствие, то все хорошо. «Теперь моя очередь», — улыбнулся Артём Сергеевич. «Встань на четвереньки и отодвинь корпус назад», — обжигая дыханием кожи, проговорил мужчина. Я хитро подмигнула, прекрасно понимая, что он имеет в виду. Об этой позе я читала в какой-то книге, и, признаться честно, от одного представления об этой сцене в своей голове я начала краснеть. Сделав все, как он просил, я отставила таз назад. Мужчина тут же прильнул ко мне, обхватив своими сильными руками мои ягодицы. Он их смял, немного отодвигая, и в этот момент я почувствовала в себе его язык. От этого немысленного ощущения плотно сжатое колечко мышц запульсировало, и я вскрикнула. Он продолжал водить горячим языком по упругой коже. А я еле удерживалась в таком положении от еще большего возбуждения. Мои руки так плотно вжимались в ткань одеяла, что я думала, если препод засунет свой язык еще глубже, я разорву покрывало. Закончив, мужчина обхватил мой живот руками и потянул на себя. Спиной я ощущала его влажную от пота грудь. Его ствол вжимался в мои ягодицы, будто ища заветную дырочку. А наши ноги переплетались. Откинув руку назад, я почувствовала его щетину, которую мне хотелось погладить. Мужчина ответил мне поцелуем. Я перевернулась на живот, чтобы видеть его лицо. То, что я собиралась сказать, нужно было говорить, только смотря в глаза. «Я счастлива», — улыбнулась я. «Безгранично счастлива. Со мной такого давно не было, Артём Сергеевич. Вы вернули меня к жизни». Мои глаза немного заслезились, и препод охватил мою щеку своей ладонью. «Я рад, Виктория. Искренне рад, что помог вам забыться. Однако вам пора просыпаться», — улыбнулся Балахтин. «Что?» — не поняла я. «Проснись!» — повысил голос мужчины, отчего я напряглась. «Не понимаю», — растерянно проговорила я, хлопая ресницами. «Ну же, Вика!» Мужчина начал меня энергично трясти, отчего я окончательно растерялась. Я очнулась в гостиной Балахтина. Моя голова покоилась на высокой подушке. Ноги были сложены прямо, а руки просто сомкнуты на груди. Я была полностью одета, а сверху даже лежал клетчатый плед. Находясь в полной прострации, я оглянулась по сторонам. На меня взволнованно смотрел хозяин квартиры, а в его руках находился стакан с водой. Ощупав свое лицо, я поняла, что посредством этой воды он меня разбудил. Только вот что случилось? «Слава богу!» — выдохнул Балахтин, ставя стакан на стол и усаживаясь в рядом стоящее кресло. «Виктория, я начинаю всерьез опасаться за ваше здоровье». «Что случилось?» — спросила я. «Вы упали в обморок и долго не просыпались», — пояснил препод. «Еще бы чуть-чуть, и я бы начал бить тревогу». Я вытаращила на него глаза, не желая верить в происходящее. «Господи, неужели моя близость с Балахтиным — это всего лишь сон? Нет, нет, нет! Все не может быть так реалистично!» «Вероятно, это все моя вина», — препод устало потер поясницу. «Вы попросили поцеловать вас, а я...» Он вдруг осекся, а мое сердце забилось в несколько раз сильнее. «Виктория, это неправильно. Вы еще не до конца смогли пережить болезненное расставание. Ваше желание — это скорее самообман». Мне было обидно слышать эти слова. Особенно потому, что я понимала одно. Балахтин неравнодушен ко мне. Он передавал это посредством взгляда, или же я просто потихоньку начала сходить с ума. Мне ужасно хотелось, чтобы наша связь с преподом была настоящей. Однако все указывает на то, что это лишь плод моего богатого и похотливого воображения. «Не расстраивайтесь», — тепло улыбнулся мужчина, когда мое молчание затянулось. Он подал мне кружку с горячим чаем, на что я благодарно кивнула. «Я, наверное, пойду», — тихо произнесла я. «Конечно. Я вас провожу».